Проза Сергея Довлатова. Из сборника рассказов «Чемодан». Офицерский ремень. Рассказ читает Николай Фоменко. Первая серия. Самое ужасное для пьяницы — очнуться на больничной койке. Еще не окончательно проснувшись, ты бормочешь: «Все, завязываю, навсегда завязываю, больше ни единой капли». И вдруг обнаруживаешь на голове толстую марлевую повязку. Хочешь потрогать бинты, но оказывается, что левая рука твоя в гипсе. И так далее. Все это произошло со мной летом 63-го года на юге республики Коми. За год до этого меня призвали в армию, я был зачислен в лагерную охрану. Окончил 20-дневную школу надзирателей под Синдором. Еще раньше я 2 года занимался боксом. Участвовал в республиканских соревнованиях. Однако я не помню, чтобы тренер хоть раз мне сказал: «Ну все, я за тебя спокоен». Зато я услышал это от инструктора Торопцева в школе надзор состава после 3 недель занятий. И при том, что угрожали мне в дальнейшем не боксеры, а рецидивисты. Я попытался оглядеться. На линолеуме желтели солнечные пятна. Тумбочка была заставлена лекарствами. У двери висела стенная газета «Ленин» и «Здравоохранение». Пахло дымом и, как ни странно, водорослями. Я находился в санчасти. Болела стянутая повязкой голова, ощущалась глубокая рана над бровью. Левая рука не действовала. На спинке кровати висела моя гимнастерка. Там должны были оставаться сигареты. Вместо пепельницы я использовал банку с каким-то чернильным раствором. Спичечный коробок пришлось держать в зубах. Теперь можно было припомнить события вчерашнего дня. Утром меня вычеркнули из конвойного списка. Я пошел к старшине. «Что случилось? Неужели мне полагается выходной?» «Вроде того», — говорит старшина. «Можешь радоваться. Зэк помешался в 14-м бараке. Лает, кукарекает. Повариху тетю Шуру укусил. Короче, доставишь его в психбольницу на Иосере, а потом целый день свободен, типа выходного». «Когда я должен идти?» «Да хоть сейчас». «Один?» «Ну, почему один? Вдвоем, как полагается. Чурильна возьми или Гаенко». Чурилина я разыскал в инструментальном цехе. Он возился с паяльником. На верстаке что-то потрескивало, распространяя запах канифоли. «На пайку делаю», — сказал Чурилин. «Ювелирная работа. Погляди». Я увидел латунную бляху с рельефной звездой. Внутренняя сторона ее была залита оловом. Ремень с такой напайкой превращался в грозное оружие. Была у нас в ту пору мода. Чекисты заводили себе кожаные офицерские ремни. Потом заливали бляху слоем олова и шли на танцы. Если возникало побоище, латунные бляхи мелькали над головами. Я говорю: «Собирайся». «Что такое?» «Психа везем в Иосер. Какой-то зэк рехнулся в 14-м бараке. Между прочим, тетю Шуру укусил». Чурилин говорит: «И правильно сделал. Видно, жрать хотел. Это Шура казенное масло уносит домой, я видел». «Пошли», — говорю. Чурилин остудил бляху под краном и затянул ремень. «Поехали». Мы получили оружие, заходим на вахту. Минуты через 2 контролер приводит небритого толстого зэка. Тот упирается и кричит: «Хочу красивую девушку, спортсменку! Дайте мне спортсменку! Сколько я должен ждать?» Контролер без раздражения ответил: «Минимум 6 лет. И то, если освободят досрочно. У тебя же групповое дело». Зэк не обратил внимания и продолжал кричать: «Дайте мне, гады, спортсменку, разрядницу!» Чурилин присмотрелся к нему и толкнул меня локтем. «Слушай, да какой он псих? Нормальный человек. Сначала жрать хотел, теперь ему бабок подавай. Да еще разрядницу. Мужик со вкусом. Я бы тоже не отказался». Контролер передал мне документы. Мы вышли на крыльцо. Чурилин спрашивает: «Как тебя зовут?» «Дорови фасоль», — ответил зэк. Тогда я сказал ему: «Если вы действительно ненормальный, пожалуйста, Если притворяетесь, тоже ничего, я не врач. Мое дело отвезти вас на ИОСР. Остальное меня не волнует. Единственное условие – не переигрывать. Начнете кусаться – пристрелю. А лаять, кукарекать можете сколько угодно. Идти нам предстояло километра 4. Попутных лесовозов не было. Машину начальника лагеря взял капитан Соколовский. Уехал, говорят, сдавать какие-то экзамены в ИНТУ. Короче, мы должны были идти пешком. Дорога вела через поселок к торфяным болотам. Оттуда, мимо рощи, до самого переезда. А за переездом начинались лагерные вышки ИОСа. В поселке около магазина Чурилин замедлил шаги. Я протянул ему 2 рубля. Патрульных в эти часы можно было не опасаться. Зэк явно одобрил нашу идею. Даже поделился на радостях. Толик меня зовут. Чурилин принес бутылку московской. Я сунул ее в карман галифе. Осталось потерпеть до рощи. Зэк то и дело вспоминал о своем помешательстве. Тогда он становился на четвереньки и рычал. Я посоветовал ему не тратить сил, приберечь их для медицинского обследования. А мы уж его не выдадим. Чурилин расстелил на траве газету, достал из кармана немного печенья. Выпили мы по очереди из горлышка. Зэк сначала колебался. «Врач может почувствовать запах, это будет как-то неестественно». Чурилин перебил его. «А лайте, кукарекать, естественно. Закусишь щавелем и все дела». Зэк сказал. «Убедили?» День был теплый и солнечный. По небу тянулись изменчивые легкие облака. У переезда нетерпеливо гудели лесовозы. Над головой Чурилина вибрировал шмель. Водка начинала действовать, и я подумал, хорошо на свободе. Вот демобилизуюсь и буду часами гулять по улицам. Зайду в кафе на Марата, покурю на скамейке возле здания Думы. Я знаю, что свобода – философское понятие. Меня это не интересует. Ведь рабы не интересуются философией. Идти куда хочешь – вот что такое свобода. Мои собутыльники дружески беседовали. Зэк объяснял. Голова у меня не в порядке. Опять-таки, газы. Ежели по совести, таких надо бы всех освободить. Списать чистую по болезни. Списывать же устаревшую технику. Чурилин перебил его. Голова не в порядке. А красть ума хватало? У тебя по документам групповое хищение. Что ж ты, интересно, похитил? Зэк смущенно отмахивался. Ничего особенного. Трактор. Цельный трактор? Ну, и как же ты его похитил? Очень просто. С комбината железобетонных изделий. Я действовал на психологию. Как это? Зашел на комбинат, сел в трактор. Сзади привязал железную бочку из-под того-то. Еду на вахту. Бочка грохочет, появляется охранник. Куда везешь бочку? Отвечаю, по личной надобности. Документы есть? Нет. Отвязывай к ядрени фени. Я бочку отвязал и поехал дальше. В общем, психология сработала. А потом мы этот трактор на запчасти разобрали. Чурилин восхищенно хлопнул Зэка по спине. Артисты, батя! Зэк скромно подтвердил. В народе меня уважали. Чурилин неожиданно поднялся. Да здравствуют трудовые резервы! И достал из кармана 2 бутылку. К этому времени нашу поляну осветило солнце. Мы перебрались в тень. Сели на поваленную ольху. Чурилин скомандовал. Поехали! Было жарко, Зэк до пояса расстегнулся. На груди его видна была пороховая татуировка. Фаина, помнишь дни золотые? А рядом череп, финка и баночка с надписью «Яд». Чурилин опьянел внезапно. Я даже не заметил, как это произошло. Он вдруг стал мрачным и затих. Я знал, что в казарме полно неврастенников. К этому неминуемо приводит служба в охране. Но именно Чурилин казался мне сравнительно здоровым. Я помнил за ним лишь одну сумасшедшую выходку. Мы тогда возили зэков на лесоповал. Сидели у печи в дощатой будке, грелись, разговаривали, естественно, выпивали. Чурилин без единого слова вышел наружу. где-то раздобыл ведро, наполнил его соляркой, потом забрался на крышу и опрокинул горючее в трубу. Помещение наполнилось огнем, мы еле выбрались из будки, трое обгорели. Но это было давно. А сейчас я говорю ему: «Успокойся». Чурилин молча достал пистолет. Потом мы услышали: «Встать! Бригада из двух человек поступает в распоряжение конвоя. В случае необходимости конвой применяет оружие. Заключенный Холодяка вперед! И Фрезер Довлатов за ним!» Я продолжал успокаивать его: «Очнись, приди в себя, а главное, спрячь пистолет». Зэк удивился по-лагерному: «Что за шухер на бану?» Чурилин тем временем опустил предохранитель. Я шел к нему, повторяя: «Ты просто выпил лишнего». Чурилин стал пятиться. Я все шел к нему, избегая резких движений. Повторял от страха что-то бессвязное, даже, помню, улыбался. А вот зэк не утратил присутствия духа. Он весело крикнул: «Дела, хоть лезь под нары!» Я видел поваленную ольху за спиной Чурилина. Пятиться ему оставалось недолго. Я пригнулся, знал, что падая, он может выстрелить. Так оно и случилось. Грохот, треск валежника, пистолет упал на землю. Я пинком отшвырнул его в сторону. Чурилин встал. Теперь я его не боялся. Я мог уложить его с любой позиции. Да и зэк был рядом. Я видел, как Чурилин снимает ремень. Я не сообразил, что это значит. Думал, что он поправляет гимнастерку. Теоретически я мог пристрелить его или хотя бы ранить. Мы ведь были на задании, так сказать, в боевой обстановке. Меня бы оправдали. Вместо этого я снова двинулся к нему. Интеллигентность мне вредила, еще когда я занимался боксом. В результате Чурилин обрушил бляху мне на голову. Главное, я все помню. Сознание не потерял, самого удара не почувствовал. Увидел, что кровь потекла мне на брюхе. Так много крови, что я даже ладони подставил. Стою, а кровь течет. Спасибо, что хоть зэк не растерялся. Вырвал у Чурилина ремень, затем перевязал мне лоб оторванным рукавом сорочки. Вы слушали первую серию чтения рассказа Сергея Довлатова «Офицерский ремень». Читал Николай Фоменко.